Глава 16. Я не могла отвести от него взгляд, хотя не должна была этого делать. Это было опрометчиво и опасно. В какой-то момент Валкер перехватил мой взгляд, направленный в сторону Брэдли, после чего посмотрел на меня так, что у меня, казалось, в одночасье оборвалось все внутри. Я попыталась ретироваться и, взяв его под руку, прижалась к нему, на что он, как я заметила, подавив себе чувство гнева, продолжил свою речь. С этого момента я старалась больше не смотреть на Брэдли, чтобы в очередной раз не подставлять его под удар. Лишь когда начали расходиться гости, а Эдварда Валкера отвели в сторону для переговоров деловые партнеры, я, убедившись, что Валкер не следит за мной, попыталась взглядом найти в толпе Брэдли Аддингтона, но, к сожалению, его нигде не было. Тяжело вздохнув, я направилась в дамскую уборную, чтобы слегка освежиться и привести себя в порядок. Направляясь вдоль коридора, я, завернув направо, к дамской комнате, уже нажала на ручку двери, собираясь туда войти, как неожиданно мою руку кто-то перехватил. Обернувшись, я увидела перед собой Брэдли. «Брэдли!» – вся побледнев, воскликнула я. Казалось, что в этот момент мое тело отказывалось меня слушать, и чтобы удержаться, я облокотилась о стенку. «Что ты здесь делаешь?» – хриплым голосом спросила я, потому как мой голос тоже отказывался меня слушать. «Амелия, значит, это все-таки ты, и ты жива! Тогда там мне на мгновение показалось, что ты и вправду жива, что ты рядом, когда этот чертов ублюдок Валкер держал меня в каком-то подвале. Тогда мне на миг показалось, что ты склонилась надо мной и пыталась помочь. А я же думал, что мне это уже мерещится, и что ты пришла за мной, чтобы забрать на тот свет. И мне уже было все равно, главное с тобой, неважно куда». Горько улыбнувшись, произнес Брэдли, не сводя с меня пристального взгляда. Я коснулась пальцами его губ. «Не говори так», — сказала я. «Амелия, Амелия, я чувствовал, что ты жива. Я не верил, что ты погибла, и та женщина, что представил всем тогда Валкер. Я знал, что это не ты. Я не знаю, как он это сделал, как он смог найти девушку, так похожую на тебя. Это просто какое-то сумасшествие. Но я сразу понял, что это не ты, потому что ты другая. Ты не такая, как она. Тебя бы я узнал из тысячи, из миллиона других девушек, даже если бы они имели поразительно похожую на тебя внешность!» Воскликнул Брэдли и, не удержавшись, обнял меня, прижав к своей груди. «Амелия!» – шептал Брэдли, прижавшись лицом к моим волосам. «Послушай, Брэдли!» – выбравшись наконец из его объятий, сказала я. «Нам нельзя встречаться!» По крайней мере, сейчас. Валкер не должен нас видеть вместе. Прошу тебя, ты должен держаться от меня подальше и ни в коем случае не выдать того, что узнал меня. Так надо, понимаешь? Потом мы что-нибудь придумаем. Обязательно придумаем, но пока, прошу тебя, не выдавай себя. Поверь, так надо. Твердила я, осматриваясь по сторонам, опасаясь того, что нас могут увидеть вместе, тем более Валкер или его люди. «Почему? Почему ты мне не сообщила, что жива?» не унимался Брэдли. «Потому что это было опасно», ответила я, всматриваясь в прекрасные светлые глаза Брэдли, в его спокойный, одухотворенный взгляд, в это умное лицо, которое вспоминало все это время, что находилось в заточении. «Постой!» вдруг опомнившись, сказал Брэдли. «Только что Валкер сообщил о вашей свадьбе. Ты согласилась, потому что... Сейчас это уже не важно. Прошу тебя, тебе нужно срочно уходить отсюда. И еще, не показывай никому вида, что узнал во мне настоящую Амелию Агастини», сказала я, продолжая нервно осматриваться по сторонам. «Скажи мне, Амелия, это из-за меня ты согласилась выйти за него? Уходи, Брэдли, прошу тебя, уходи отсюда!» твердила я. «Это из-за меня?» не унимался он. «Прошу тебя, я как-нибудь все тебе объясню, но при других обстоятельствах. А сейчас ты должен уйти». «Я не уйду, пока ты мне все не расскажешь. Мне плевать на этого ублюдка Валкера и на его угрозы. Пусть хоть забьет меня до смерти. Я уже ничего не боюсь. Он уже не раз пытался это сделать, но ему не удалось. И даже если удастся, значит, на то воля Божья. Но сейчас я должен знать, так это или нет. Не молчи, Амелия, скажи!» «Ты должен уйти, Брэдли. Если ты сейчас не уйдешь, мы больше не встретимся». «Что ты такое говоришь?» «Лишь то, что если ты сейчас уйдешь и сделаешь все так, как я прошу, мы обязательно еще увидимся и обо всем поговорим. Я пока не знаю, как, но я что-нибудь придумаю. Но только Валкер не должен догадаться о чем-то. Обещай мне это», — сказала я. «Скажи мне, он насильно заставляет тебя?» «Нет», — тут уже пытаясь пресечь все догадки Брэдли, сказала я. «Мы же договорились, все расспросы при следующей встрече», — как можно убедительней сказала я. «Но...» Когда Валкер подошел ко мне, я уже успела вернуться из дамской комнаты и теперь стояла возле высокого столика, на котором стояли бокалы с шампанским. Я аккуратно взяла один из них. «Странно, только что искал тебя взглядом и не находил. Ты словно сквозь землю провалилась. Где ты была?» — сказал Валкер в упор, уставившись на меня. «Я, кажется, предупреждала тебя, что направляюсь в дамскую комнату». «Да, но ты словно пробыла там вечность», — испытывающим взглядом произнес Валкер. «Тебе показалось, и потом, разве женщина не имеет права отлучиться по своим делам? Причин для этого может быть много. Это с каких-то пор стало запрещено?» — сказала я. «О, нет, конечно, нет. Прости, возможно, я слишком придирчив», — слегка покраснев, сказал Валкер. «Тебе бы следовало меньше быть таким критичным и требовательным к людям, как ты, я заметила, поступаешь с подчиненными», — ответила я, уже переведя взгляд на людей и отпив маленький глоток шампанского. «Ты это заметила?» — сказал Валкер. «Трудно не заметить того, как ты срываешься на подчиненных», — сказала я. «О, ты, кажется, все больше и больше начинаешь уделять мне своего внимания, раз заметила даже и это». «Удивлен и даже польщен. Мне это даже нравится. Тогда скажи, что ты еще заметила? Может быть, то, что некоторые из прекрасных и молодых женщин, что находятся здесь, нередко пытаются обольстить меня?» — уже довольно улыбаясь, произнес Валкер. Чтобы окончательно усыпить его бдительность и снять с себя и Брэдли все ненужные подозрения, я решила подыграть ему. «И это тоже», — сказала я. «Ого, вот это поворот. Если бы я не знал, насколько ты сильно меня ненавидишь, то подумал бы, что ты и вправду...» «Что и вправду?» — переспросила я, взглянув на него. «Ревнуешь меня?» — заключил он и, откинувшись назад, вдруг рассмеялся, весь покраснев. «Ну и дела», — подумала я про себя. «По-моему, я слишком увлеклась этой игрой, раз навела его на такие отвратительные мысли. Действительно, как может ревновать тот, кто сильно ненавидит? Он даже представить себе не мог, насколько сильно. Так сильно, что была готова убить его». Когда поздно вечером мы вернулись в загородное поместье Валкера, я заметила, что он все еще пребывает в хорошем расположении духа. Он рассказывал мне какую-то несусветную чушь, сам же удивляясь и смеясь ей. Было ощущение, что он разговаривает сам с собой. По крайней мере, выглядело это именно так. Мне же оставалось делать вид, что я внимательно его слушаю. На самом же деле, меня неожиданно настиг один вопрос. Где сейчас находится Урсула Абрамс? Что он с ней сделал? Держит где-то в заточении или уже избавился? Ведь эта женщина много знала о планах Валкера. Более того, сама же участвовала в них и знала обо всем, что было связано с захватом компании с помощью изощренного и хитроумного плана Валкера. Именно она, как мне сейчас казалось, могла помочь вывести Валкера на чистую воду. Следовало ли мне сейчас задавать ему вопрос о том, где сейчас Урсула Абрамс или нет? Ведь я могла вызвать у него подозрение и, соответственно, бурю негодования. Но другого выхода у меня не было, поэтому, насмелившись, я все-таки спросила. «Скажи, а что ты сделал с той женщиной?» Подавая ему со столика очередной по его же просьбе стакан виски, сказала я. «О ком ты?» Прищурившись, пытаясь всмотреться в мое лицо, произнес Валкер. «Постой, я понял», — сказал он. «Ты имеешь в виду Урсулу? Урсулу Абрамс?» Я молча кивнула головой. «Почему это тебя так интересует? Ты хочешь узнать, что с ней стало?» «Не знаю», — ответила уклончиво я. «Просто интересно». «Интересно знать, как я с ней поступил? Вернее, убил ее или нет? Ведь ты до сих пор считаешь меня убийцей, не так ли?» — сказал вдруг Валкер, после чего, откинувшись назад, засмеялся. «О, прости, я, кажется, действительно перебрал немного сегодня». Уже перестав смеяться и снова остановив на мне пытливый взгляд, произнес он. «Так что ты хочешь узнать? Жива ли она?» «Что же?» – поднимаясь с дивана, сказал Валкер. «Идем, сейчас ты все сама узнаешь», – заключил он и направился к выходу. Я тут же молча последовала за ним.